Студия «Самиздат» представляет. Василий Головачев. Переключение Дениса Молодцова. Ошибка в расчетах. Глава первая. Первым его увидел Илья Родиков, астроном-любитель из деревни Косилово Жуковского района Брянской губернии. Несмотря на существование целой сети национальных центров информации об астероидах и кометах, центры эти были созданы в Европе, Америке и Азии еще 10 лет назад и работали в непрерывном режиме. В странах СНГ тоже существовала система наблюдения за пространством, объединяющая обсерватории Семииза, Евпатории, Зеленограда, Пулково и Зеленчука. И тем не менее астероид, получивший впоследствии имя Ирод, по первым буквам имени и фамилии наблюдателя за небом, разглядел 18-летний Галилей, даже не подозревавший, что его открытие заставит человечество содрогнуться от ужаса. К этому времени космические корабли землян, в основном автоматические, часто бороздили просторы Солнечной системы. Марс посетили две комплексные экспедиции, подготовленные Россией, США и Европейским космическим агентством. Китай запустил на орбиту свою собственную станцию и обустроил на Луне лабораторию. Кроме того, там же заработала первая научно-исследовательская станция, созданная усилиями ведущих космических держав. На Меркурий и Венеру тоже снаряжались экспедиции, причем их старт планировался на самое ближайшее время. На уровне глав государств был также решен вопрос разработки и создания ракетной платформы на орбите Луны для отражения возможной метеоритной атаки Земли, так как за последние десятилетия резко увеличилось количество космических камней, падающих на родную планету человечества. Причем размеры и масса их все возрастали, а обнаруживать их удавалось далеко не всегда и вовремя. По инициативе Английского национального астрономического центра в начале 21 века был проведен анализ падений на Землю крупных космических тел, и оказалось, что если в 20-м столетии с Землей астероиды сталкивались всего 4 раза, и результаты этих столкновений не были катастрофическими, к примеру, падение небольшого ядра кометы 30 метров в диаметре, известного всем как Тунгусский метеорит, вызвало в Сибири обильные дожди и длительное понижение среднегодовой температуры. Такое понижение специалисты называют преддверием ядерной зимы. То уже в первое десятилетие 21 века на Землю упали 2 метеорита, вызвав взрывы мощностью в 10 и 20 с лишним мегатонн. Были и человеческие жертвы. Хотя метеориты упали в Австралии и в бассейне Амазонки в довольно безлюдных районах. И вот появился астероид Ирод, траектория которого по первым вычислениям пересекалась с орбитой Земли. А поскольку его размеры, по форме он напоминал крест, превышали размеры падавших когда-то на Землю космических тел, последствия столкновения могли быть ужасны. Тогда-то и включилась защитная система планеты, разработанная еще в конце 90-х годов прошлого века в российском НПО имени Лавочкина, предусматривающая при обнаружении опасного объекта запуск автоматического зонда-разведчика, а вслед за ним при надобности космического перехватчика. Национальные центры исследования астероидной опасности подключились чуть позже, когда корабль-автомат «Хуанхэ», запущенный Китаем к Ироду, внезапно потерпел аварию при подлете к астероиду. Анализ, поступивший с его борта информации, показал, что, скорее всего, он был поврежден выбросом струи щебня с поверхности астероида. До пересечения орбит Ирода и Земли оставалось чуть больше полутора месяцев. Гигантский астероид продолжал мчаться вперед с той же скоростью, упрямо стремясь к своей цели. А люди внезапно оказались на пороге глобальной катастрофы, не зная, удастся ли им ее предотвратить. Утро выдалось удивительно тихим, свежим, улыбающимся, напоенным ароматами лесных цветов и щебетом птиц. Денис даже не рассердился, когда его разбудили в 5 часов, предложив поучаствовать в рыбалке. Рыбаком он был никаким, рыбу любил разве что в готовом виде, на сковороде. А выезжал на природу в компании с друзьями не ради рыбалки, а ради прогулок по лесу и купания в речных заводях. Нынешним летом отпуск ему дали в начале июля, всего на 6 дней. И Денис решил использовать его по полной программе природного отдыха, то есть уехал с приятелями в псковскую глубинку, в немыслимой красоты край тысячи небольших озер, ручьев, болот и лесов. 3 дня пролетели незаметно. Четверка друзей, Денис, Серега, Толя и Юрка, заплыли на лодке на самое сердце Светлоозерского заповедника. Разбили палатки на берегу озерца Саровского с прекрасным и редким для этих мест песчаным пляжем и окунулись в приятное времяпрепровождение, то есть загорали, купались, резались в преферанс и, естественно, ловили рыбку. Все, кроме Дениса, слыли заядлыми рыбаками и знали, какую рыбу, когда и где и на что ловить. 6 июля и он взял в руки удочку, сначала сонный и вялый, потом постепенно осознавший прелесть раннего подъема и умиротворенной небывалой одухотворенностью русской природы. Однако идиллия длилась недолго. Ровно через час зазвонил мобильный телефон Дениса. Он был обязан везде носить его включенным в силу специфики службы. Пришлось бежать к палатке и отвечать на звонок. «Майор?» – раздался в трубке тепловатый басок дежурного по части. «Тревога по форме 3-0. Вам надлежит явиться командиру не позднее 12 часов дня». «Что случилось?» – огорчился Денис. «Узнайте у командира». «А все же? Я ведь на Псковщине, а ехать мне до части никак не менее 6 часов». «За вами пришлют вертушку. Дайте координаты». «Озеро Саровское, километрах в 10 от деревни Старые Свары. И все же, что случилось?» Дежурный поколебался для порядка, потом доверительно сообщил. «Предстоит бытовой вылет. Собирайтесь, майор. Борт уйдет за вами через 15 минут, а в 8 он будет у вас». В трубке запульсировал сигнал отбоя. Денис посмотрел на нее, как на гадюку, борясь с искушением зашвырнуть мобильник в кусты. Денису Молодцову пошел 29-й год. Он служил в космических войсках России, в особой группе АСС, что означало «аварийная служба спасения». Несмотря на молодость, Денис считался одним из самых опытных летчиков-космонавтов в отряде. Он 3 раза побывал на Луне и 4 раза выходил в открытый космос в экспедициях спасения, в том числе для разрешения аварийной ситуации на Международной космической станции. Ему предлагали возглавить Российский национальный центр экстремального оперирования в космосе. Однако ему нравилась его рискованная работа. Нравилось гонять адреналин по жилам, и от предложения он отказался. Для него наработка опыта, или, как он любил говорить, наработка на отказ, еще не закончилась. Тем более, что замены пока не предвиделось. В свои 28 он еще не женился. Подруги у него были, но женщины, которая смогла бы покорить его, не находилась. А мечтали об этом многие. Хотя богатырем и красавцем-сердцеедом Денис не выглядел. Среднего роста, 1.80 м. Не особенно широкоплеч, лицо худое, с упрямым подбородком. Упрямая же складка губ, готовая сложиться в улыбку. Курносый нос и светло-серые глаза, цепкие, внимательные, полные притягательной силы. Плюс шапка русых волос. Женщины часто говорили ему, что он похож на Сергея Есенина. Денис не возражал. Сравнение ему нравилось, как и стихи великого русского поэта. Вертолет прибыл точно в 8 часов утра. Попрощавшись с приунывшими друзьями, Денис занял место в кабине и уже через минуту, когда машина поднялась в воздух, забыл о своем отдыхе. Впереди ждала работа. Сердце забилось сильнее, дыхание участилось. Горизонт раздвинулся. Душу охватило нетерпение, и хотя дежурный не уточнил, что произошло, Денис понимал, что кто-то в космосе ждет помощи. Намечался новый полет за пределы атмосферы Земли. Фантазии Денису вряд ли хватило бы, чтобы представить масштаб предстоящей операции. Узнал он обо всем уже на базе АСС, где собралось высшее руководство РВКН. Всего присутствовали 7 человек, из которых Денис знал только 3. Командира группы полковника Зайцева, главного технического специалиста профессора Черникова и директора Центра экстремального оперирования генерала Лещенко. 4 остальных, как оказалось, представляли Министерство обороны и разные уровни российских войск космического назначения, от научно-исследовательского корпуса до службы собственной безопасности. «Времени у нас мало, поэтому сразу к делу», – начал совещание мрачный Лещенко, – тяжеловесный, толстый, с тройным подбородком и огромным животом. Он казался любителем пива, случайно попавшим в эту компанию, в то время как подчиненные отзывались о нем как о хорошем специалисте и умном стратеге. «Все вы знаете, что Ирод летит прямехенько в лоб земле. Мало того, он увеличил скорость. Такое впечатление, что он окончательно настроился на нашу планету, что говорит о многом. До рандеву осталось всего 3 недели, а не 1.5 месяца, как мы считали. Теперь о том, чего вы не знаете. Ну, или знаете, но не все. Американцы запустили к Ироду свой новейший шаттл, не предупредив никого, ни нас, ни европейцев, ни японцев с китайцами. И вот последнее сообщение. Шаттл вышел на орбиту вокруг астероида, и связь с ним прервалась». Возникла пауза. Все присутствующие в комнате почему-то посмотрели на Дениса. И по этим взглядам он понял, что ему предстоит не просто спасательный полет, а беспрецедентный бросок в космос, который до него никто не делал. Точнее, сделали американцы, доверившись своей технике, но не преуспели. Сердце дало сбой, но Денис привык держать себя в руках и ничем не выдал волнения, только уточнил недрогнувшим будничным голосом. «Они действительно опробовали новый шаттл?» Лещенко кивнул с кривой усмешкой. «Причем запустили его с какой-то недоделкой, если верить источнику информации. Надеялись, так сказать, на единоличный успех. Это их второй корабль, Техас. Первый Флорида, как вы знаете, в настоящее время пристыкован к МКС». «Доигрались», — бросил темнолицый морщинистый седой мужчина в строгом сером костюме. Это был полковник Матвейкин, начальник службы безопасности РВКН. Денис был с ним полностью согласен. Американцы переоценили и себя, и свою хваленую технику, забыв о катастрофах с первыми шаттлами, Челленджером и Колумбией. Никто из специалистов не мог дать гарантию, что молчание Техаса объясняется внешними причинами, а не внутренними, то есть, к примеру, выходом из строя двигателей или других систем корабля. Вообще-то шаттл создавался в конце 20 века как орбитальный самолет, несущий экипаж и полезную нагрузку. Устанавливался он на спине огромного внешнего топливного бака, к которому с двух сторон присоединялись твердотопливные ускорители. При старте включались оба ускорителя, обеспечивающие основную стартовую тягу, и 3 основных двигателя орбитального корабля. Ускорители работали на смеси перхлората аммония с алюминиевым порошком, а двигатели шаттла на жидком водороде и кислороде, поступающем из внешних баков. Как правило, почти все топливо выгорало при подъеме корабля до высот в 250-500 километров. Оставались буквально крохи для небольшого маневрирования. В новом шаттле топлива оставалось больше, так как поднимался он первоначально на горбу мощного самолета-носителя до высоты в 12 километров. И только потом стартовал сам. Корабль же «Техас», о котором шла речь, был вообще собран на орбите, поэтому ему потребовался минимум времени и энергии на старт к астероиду с тем расчетом, чтобы вернуться обратно. Американцы хотели удивить и восхитить мир, но не смогли. «Вы уже поняли, майор?» — сказал Лещенко. «Надежда на вас и на ваш экипаж. Корабль к полету готов. Мы хотели использовать его для доставки медицинского оборудования на Луну. Придется изменить планы. Ваш корабль должен сработать как перехватчик». «А почему нельзя сразу послать к астероиду 10 ядерных ракет?» – проворчал худой и лысый замминистра обороны. «Разнести его в щебень!» «Потому что мы не знаем, что случилось с экипажем Техаса», – отрезал Лещенко. «Так и планировалось первоначально, что мы запустим 5 своих ракет, модернизированную «Сатану», а Штаты 5 своих новейших пискиперов, после того, как будет уточнена траектория астероида. Но американцы обосрались, спутали все карты, и теперь нам предстоит доказать, что мы партнеры посерьезней. Справитесь, майор!» Посмотрел на Дениса профессор Черников, главный разработчик российского шаттла военно-космического комплекса «Ангара-Э-2». «Обязан справиться!» – пожал плечами командир группы АСС, худенький и маленький, но с жестким волевым лицом. «Молодец! Майор Молодцов готов к любому испытанию!» Денис не отреагировал на обмолвку Зайцева. Его еще со школьных лет редко называли по имени, только «молодец». Это обязывало, чтобы не смеялись за спиной и заставляло держать себя в хорошей физической и психологической форме. «Прошу вводную», — сказал он хладнокровно. По губам Зайцева скользнула усмешка. Он хорошо знал своего подчиненного и был в нем уверен. «Собственно, ваша задача проста», — сказал Лещенко. «Надо долететь до Ирода, разобраться, что случилось с китайским зондом и с Техасом, спасти кого можно и вернуться». «Хорошо бы еще выяснить, почему астероид увеличил скорость», — пробормотал Черников. «На космический корабль он не похож. С виду и по характеристикам кусок базальта необычной формы, да и размерами слишком велик для корабля». «Это не главное», — сказал молчавший до сих пор здоровяк в генеральском мундире, начальник РВКН. «Главное побыстрее найти причину молчания шаттла и вернуться. Мы должны раздолбать астероид до того, как он врежется в Землю. Весь мир ждет от нас чуда. Понимаете, какая на вас лежит ответственность, майор?» «Так точно». Денис поднялся и встал по стойке смирно. «Еще два вопроса. Можно, товарищ генерал?» «Разумеется». «Кто командир Техаса?» «Кэтрин Бьюти Джонс». «Женщина?» — поднял брови замминистра. «Почему это вас удивляет? Ей 28, как и майору Молодцову. И на ее счету 5 вылетов. Вы должны знать, Кэтрин, майор». «Так точно. Знаю, заочно, хотя лично не знаком. Сколько человек в ее экипаже?» 3. «А кто полетит со мной?» «На этот раз я», — сказал Зайцев. «И сотрудник службы безопасности Феликс Глинич». Денис нахмурился. «Я не знаю этого человека. Почему не летит артист, капитан Абдулов?» «Вместо него в экипаж включен Глинич. Он эксперт в области космического материаловедения, астрофизик, планетолог и специалист по метеоритному веществу». «Мне на работу нужен грамотный бортинженер, а не астрофизик». «Феликс Эдуардович Глинич», — вмешался профессор Черников, — «является кандидатом в отряд космонавта уже 2 года и прекрасно изучил наши корабли и комплексы. И все же я требую...» «Успокойтесь, майор», — перебил Дениса командир группы. «Я понимаю ваши чувства, но состав экипажа определяют даже не я, а правительственная комиссия. Она и рекомендовала, можно сказать, этот состав экипажа. Вам придется согласиться или довольствоваться ролью дублера». Денис проглотил ругательство. «Хотя бы объясните мне, в чем дело, почему необходима замена?» «Есть определенные подозрения, майор», — начал Лещенко. «Мы не знаем, почему астероид увеличил скорость», — сказал Черников. «Но такие целенаправленные манипуляции обычные космические тела совершать не в состоянии». «Вы что же предполагаете, что к нам залетел чей-то космический корабль?» Денис позволил себе немного иронии. «Не обязательно», — качнул седой головой профессор. «Возможно, это ядро кометы. Возможно, представитель нового класса малых активных объектов». «Определимся на месте», — перебил Черникова Зайцев. «И для этого опыт Глинича незаменим. Все, майор, идите, готовьтесь. Вылет через 4 часа». Денис кинул подбородок на грудь, щелкнул каблуками и вышел. Настроение испортилось. Слава Абдулов, ровесник и однокашник, был отличным специалистом и надежным другом. И его замена подействовала угнетающе. Но изменить что-либо уже было невозможно. Зайцев намекнул, что Денис может не полететь вовсе, если будет настаивать на своем. Что же они почуяли, товарищи начальники, заменив бортинженера на специалиста службы безопасности? Неужели и впрямь уверены, что в Солнечную систему вторглись пришельцы? Или же просто решили перестраховаться? Он был впереди и чуть снизу, маленький сверкающий крестик на фоне угольно-черной бездны, проколотой множеством острых звездных булавок. Астероид Ирод. 5 километров 146 метров длина главной перекладины. 1,5 километра длина второй перекладины. Толщина креста 600 метров. Масса 23 миллиарда тонн. Поскольку его скорость уже почти достигла возможности разгона земных кораблей до 110 км в секунду, решено было при подлете сманеврировать таким образом, чтобы астероид сам догнал корабль. И Денис мастерски проделал маневр, не потеряв ни мгновения, ни сантиметра. Теперь Ирод постепенно догонял Ангару, вырастая в размерах. По расчетам бортового компьютера, он должен был взять корабль на абордаж через 8 часов. Американский шаттл «Техас» они обнаружили не сразу. Как оказалось, он приземлился на крест космического монстра. То есть, разумеется, приастероидился и был почти невидим со стороны, так как местом посадки избрал подмышку креста, там, где сходились грани большой и малой перекладин. На вызовы экипаж Техаса по-прежнему не отвечал, и световые или какие-нибудь другие сигналы не подавал. Зайцев считал, что экипаж погиб. Молчаливый Глинич, за все время полета произнесший всего несколько слов, своих предположений не высказывал. Денис же в силу природного оптимизма надеялся, что на Техасе просто вышла из строя система связи и что американцы живы. Хотя, с другой стороны, было действительно непонятно, почему они не подают световых сигналов. Шаттл с виду в телескопы Ангары казался неповрежденным, отсверкивая в лучах серебристой обшивкой. Феликс Глинич, заменивший бортинженера, сначала Денису активно не нравился. Бесстрастный, с виду даже сонный, по-философски равнодушный ко всему, что его не касалось, он вечно торчал у компьютера или вел наблюдение за приближающимся астероидом, не сообщая никому своих выводов. Это раздражало, и однажды на третий день полета не вытерпел даже полковник, тоже не отличавшийся говорливостью. «Как вы думаете, Феликс Эдуардович?» — сказал он после очередного сеанса радиосвязи с Землей, расстояние до которой уже превышало 25 миллионов километров. «Почему молчит Техас? Что могло произойти на его борту?» «Я не гадальщик», — сухо ответил Глинич. «Для выводов не хватает объективной информации. Подстыкуемся, узнаем». Зайцев озадаченно посмотрел на него, перевел взгляд на Дениса и сломил бровь. «Это, конечно, правильно, однако неплохо было бы избрать рабочую гипотезу и придерживаться ее. К примеру, я считаю, что американцы что-то обнаружили на астероиде, сели и наткнулись на какую-то ловушку, что-нибудь вроде выброса отравляющих веществ». «В скафандрах им не страшны отравляющие вещества», – покачал головой Денис. «На мой взгляд, они просто врезались в астероид и повредили систему связи, а заодно и двигатели. Тем не менее, они могли бы послать в космос пару сигнальных ракет или помигать прожекторами. Астероид вращается, и вспышки заметили бы даже с Земли. Почему они этого не сделали? Погибли?» Денис пожал плечами. Он был согласен с третьим членом экипажа, фактов не хватало. А заранее хоронить американских астронавтов не хотелось, как и разрабатывать гипотезу о корабле агрессивных пришельцев, прилетевших для завоевания Земли. Спор ничего не дал. Все остались при своем мнении, а Глинич по-прежнему отказывался участвовать в беседах экипажа и обходился минимум слов. 8 часов до встречи с гигантским каменным крестом изумительно правильной формы истекли. Денис произвел необходимые маневры, и оба тела, 20-метровая ангара и великан-астероид, медленно вращающийся вокруг более длинной оси, повисли в 2 километрах друг от друга, продолжая мчаться к Земле со скоростью в 106 км в секунду. «По-моему, самый обычный оортид. Оортидами называются небесные тела, врывающиеся в Солнечную систему из облака Оорта, расположенного за орбитой Плутона», — заметил Денис, разглядывая крест в створе главного экрана. «Только что форма необычна. Предлагаю не ждать, а сразу подстыковаться к камешку поближе к шаттлу. Сила тяжести там, конечно, слабенькая, не более 5 сантиметров. Имеется в виду 5 сантиметров в секунду за секунду. Для сравнения, сила тяжести на Земле является почти 9 метрам в секунду за секунду. Но, судя по данным анализа, в породах астероида около 40% железа. Включим М-калоши и будем чувствовать себя вполне устойчиво». «Не суетись, молодец», — сказал Зайцев. «Мы должны лишь выяснить причину молчания шаттла и дать команду на атаку астероида. До его рандеву с Землей осталось всего 13 дней, поэтому я и предлагаю поторопиться». «Возражаю», — впервые вмешался в разговор командира и пилота бортинженер. «Мы не знаем, что здесь произошло, поэтому действовать будем в соответствии с программой SRAM». Оба посмотрели на него. «Командир, вообще-то здесь я», — сказал полковник с неприязнью. «Скройте пакет SPI». Зайцев хмыкнул, поколебался немного, потом открыл командирский сейф, вытащил черный пакет с красными буквами SPI, что означало «специальные предписания и инструкции». Вскрыл пакет, достал компакт-диск и 2 листка бумаги с текстом, прочитал. вскинул на борт инженера сузившиеся, похолодевшие глаза. «Что?» — не выдержал Денис. «У него карт-бланш». «Что еще за бланш?» — не сразу понял Денис. «Особые полномочия. При появлении экстремальной ситуации он вправе взять командование кораблем на себя». Денис присвистнул, с любопытством посмотрел на костистое, сухое, с незапавшими черными глазами лицо Глинича, лицо человека, привыкшего не сомневаться в своей значительности. «Похоже, нам не доверяют, Андрей Петрович». «Да уж, сюрприз», — усмехнулся Зайцев. «У вас есть какие-то претензии ко мне как специалисту?» — осведомился Глинич. «Нет, претензий нет. Пока. Однако хочу заметить, что вы вступаете в свои права только при наличии экстремальной ситуации, если следовать букве параграфа официального указания. А поскольку таковая ситуация в настоящий момент отсутствует, командую кораблем я. Возражения по существу есть?» «Нет», — сказал Денис, пряча улыбку. Глинич сверкнул глазами, помолчал, отвернулся. «Нет». «Вот и славно. Начинай маневр». Денис удобнее устроился в кресле пилота и включил аппаратуру БУК, бесконтактного управления кораблем. В БУК входили специальные перчатки, снимающие биопотенциалы руки и передающие их на контур управления, и система датчиков, встроенных в скафандр пилота, помогающая контролировать любое действие оператора. Благодаря БУК реакция пилота повышалась почти на порядок, что было немаловажно при возникновении непредвиденных ситуаций. Конечно, корабль имел и ручную систему управления, резервную, но включалась она редко. Денис шевельнул указательным пальцем. Сработали двигатели тангаж-маневра, и «Ангара» мягко пошла на сближение с глыбой астероида.